и на их глазах снег замуровывал пробитые машиной дыры в сугробе. «Везет!» – весело сказал Ченков. «Везет!» – спокойно согласился дядя Костя. Ночью они прибыли на базу. Чтобы не глушить мотор, посадили дежурить Седова. Дядя Костя залез в его еще теплый мешок и заснул мертвым сном. Утром у палатки увидели два лыжных следа. Ченков и Куценко ушли вверх по реке. Вернулись они к вечеру, оба оживленные. Ченков вынул бутылку спирта, отдал ее Седому, чтобы тот на глаз разделил всем, и, взяв кружку, вдруг блеснул удивительно ясной улыбкой. «Ну, товарищи, за удачу!» И все, завязавший уголовник Седой, дядя Костя с прошлым, шурфовщик Кефир, вдруг покосились на сиявшего отраженной улыбкой Куценко и поняли, почему он за глаза и в любой обстановке предан главному инженеру. Каждый из них по-разному, но вообще-то одинаково сформулировал про себя мысль о том, что главного инженера подводить не стоит. Кефир, отхлебнув полкружки чистого спирта, пожевал снег и вдруг брякнул. «Жестко стелишь, начальник, но жить с тобой можно!» Через неделю после возвращения с Ильгая Ченков вызвал к себе Монголова. Тот появился в оранжевом свитере под пиджаком, сухой, стройный, со спины просто мальчик. Ченков сидел в кресле и вежливо приподнялся, как только Монголов зашел в кабинет. «У меня есть для вас предложение, Владимир Михайлович», — сказал он. «У меня также», — с какой-то даже легкостью ответил Монголов. «Слушаю вас». «Вот, просто рапорт». Монголов вынул из кармана сложенный в четверо листик бумаги. «Рапорт, вероятно, адресован начальнику управления Фурдетскому», — наморщился Ченков. «Если не затруднит, расскажите на словах». «Прошу через месяц разрешить отпуск. Я болен. После отпуска прошу откомандировать меня в распоряжение прииска. С прииском вопрос согласован. Личное обоснование. Я оловянщик и должен заниматься касситоритом». «Этого не будет, Владимир Михайлович. Ни отпуска, ни прииска», — тихо сказал Ченков. «Вы нужны здесь». «Зачем?» «Я предлагаю вам возглавить разведку на рассыпное золото в долине реки Ильгай». «Это несерьезно, Илья Николаевич», — возразил Монголов. «Люди, деньги, в конце концов, само золото. Я не буду участвовать в авантюре». «А если приказ?» «Впервые в жизни отвечу на приказ с медицинской справкой. Не заставляйте меня это делать. Днями я улетаю в Москву. Прошу не подавать рапорт до моего возвращения». «Что это изменит?» «Сердце что-то болит», — не отвечая, продолжил Ченков. «Вот слетаю, схожу к врачам». Под окном управления взревел трактор. По коридору раздался топот многих сапог. «По-моему, вернулась партия Капкова», — сказал Ченков. «Пойдемте глянем на киноварь». Они спустились вниз. У входа в управление стоял обсыпанный снегом трактор. К нему были прицеплены перекособоченные, затянутые брезентом сани. Из кабины выскочил Капков в прожженной меховой куртке без шапки. Он огляделся и запустил руку в черную с проседью шевелюру. Потом помог вылезть Богаде, который из-за протезов не мог спускаться по гусеницам. Вместе с Богодой они обошли затянутый брезентом сани. Капков отвязал веревку и открыл брезент. Из саней неторопливо полезли его кадры, истощенные, с черными от мороза и грязи лицами. «Сейчас будем разгружать или после?» – спросил Капкова рабочий. «Разгрузят без нас», – ответил Капков. Дядя Костя повел трактор к управленческой лаборатории. Все любопытные потянулись туда –